بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение видений, различного рода видений, в том, что касается прегрешений. Следующее видение, следующий машхад, это машхаду ль-асма и вас-сифат, то есть видение при рассмотрении грехов, имен и атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля. Это одно из величайших видений, или один из величайших видов видения. И он выше, то есть находится на более высоком уровне, чем предыдущий, более шире, чем предыдущий, то есть охватывает предыдущее. Началом этого видения является знание человека связи мироздания с точки зрения создания, с точки зрения управления с именами Аллаха Субхану ва Тааля и с его атрибутами. То есть связь прекрасных имен Аллаха Субхану ва Тааля и его высочайших атрибутов с мирозданием с точки зрения сотворения, с точки зрения управления. Хотя мир – это лишь одно из проявлений, то есть часть проявлений, часть проявлений смыслов, имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. И это одно из самых почтенных и самых высоких знаний. Каждое имя Аллаха Субхану ва Тааля, у него есть атрибут, соответствующий ему. То есть каждое имя имеет свой специальный атрибут, соответствующий ему. Более того, имена Аллаха Субхану ва Тааля, они, собственно, являются атрибутами, то есть они содержат в себе указания на какие-то атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, атрибуты похвалы и совершенства. Каждая сифа, каждый атрибут имеет свое значение, свое проявление, свое действие, либо переходное, либо непереходное. Мы с вами проходили раньше этот вопрос. Каждое действие, в свою очередь, связано с тем, на что падает это действие, с тем, что является его следствием, и относится к нему, к его сотворению, к его повелению, к его награде и к его наказанию. Все это проявление прекрасных имен Аллаха Субхану ва Тааля и следствие этого. И невозможно лишать имена Аллаха Субхану ва Тааля их атрибутов, на которые они указывают, и их смыслов. Невозможно лишать атрибуты их значений, тех действий, которые вытекают из них. И невозможно лишать действия то, к чему применяются эти действия, то, на чем выражаются эти действия. Точно так же, как невозможно, наоборот, отрицать или лишить то, на чем выражается действие, отделить его от действия Аллаха Субхану ва Тааля, от его действий, действия от атрибутов, атрибуты от его имен, а в свою очередь его атрибуты и имена от его сущности. Хорошо? Итак, еще раз. Каждое имя Аллаха Субхану ва Тааля указывает на какой-то его атрибут. Более того, имена – это не просто названия. Имена – это и что? И атрибуты. Не как говорят заблудшие, Рахман – просто имя, просто название, но не указывает ни на какой атрибут, не указывает на атрибут Рахма – милость. Самия – просто имя Аллаха, одно из его имен, синоним другим именам, имени Аллах или имени Рахман, просто синонимы, не указывает на какой-то атрибут. Нет, каждое имя – это не просто имя, это что? Атрибут. Хорошо, это качество. не как у людей. Человек может называться, например, Мухаммад. Мухаммад значит хвалимый, но при этом быть одним из самых порицаемых людей. То есть достойным порицания, наоборот. Носить, хотя носит такое имя. Или может носить имя Абдулла, раб Аллаха, а при этом быть из самых непокорных рабов Аллаха Субхану Тааля. У Аллаха Субхану Тааля каждое имя указывает на что? На качество, на атрибут. В свою очередь, это атрибут чего? Хвалы и совершенства. В свою очередь, каждый атрибут подразумевает его действие. Атрибут, каждый атрибут, он действует. То есть, каждый атрибут подразумевает какое-то действие. Либо переходное, либо непереходное. Переходное, то есть, значит, которое распространяется на творение. Хорошо? Например, атрибут жизнь. Если Аллах Субхану Тааля живой, это атрибут какой? Непереходный. Сам Аллах Субхану Тааля живой, касается самого Аллаха Субхану Тааля. А если атрибут, например, взять рахма, милость, то оно еще что? Переходный атрибут, потому что Аллах Субхану Тааля милует творение. Понятно? Итак, в свою очередь, значит, каждый атрибут, он что указывает на действие, подразумевает действие. В свою очередь, каждое действие подразумевает наличие того, к чему или кому применяется это действие. То, на чем проявляется это действие. В создании Аллаха Субхану Тааля, в повелении, в награде Его, в наказании Его. Все это проявление Его, что? Прекрасных имен. Поэтому вы сказали, значит, лишать имена Аллаха Субхану Тааля, делать та'тиль, лишать их атрибутов нельзя, это невозможно, это абсурдно, как делают заблудшие. Да, просто самия, но это не значит, что он слышащий, что он слышит. Хорошо, нет. Это делать та'тиль чего? Смысла имен. Нет, нельзя. Лишать имя, его атрибуты, на которые указывает, это абсурд. Точно так же лишать что? Атрибут действия. Это абсурд. Лишать действия наличия того, на чем отображается это действие. То есть маф'уль по-арабски. Хорошо? Это также абсурдно. И наоборот. Если есть то, с чем происходит действие, значит абсурдно отрицать наличие действия Аллаха Субхану Тааля. Точно так же, как действие Аллаха, абсурдно отрицать наличие что? Атрибутов, из которых вытекают эти действия. И атрибуты лишать их имен Аллаха Субхану Тааля. А имена и атрибуты отделять и отрицать, лишать их что? В связи с сущностью Аллаха Субхану Тааля. Таким образом, атрибуты Аллаха Субхану Тааля. Атрибуты – это сифаты совершенства. Его действия, итак, атрибуты Аллаха Субхану Тааля – это атрибуты совершенства, сифату кемаль. А его действия – это действия мудрости и пользы. То есть его все действия – это мудрость, премудрости и это польза. Его имена, они все прекрасны. Раз так, раз его атрибуты – это атрибуты совершенства – раз его действие – это все что? Мудрость и польза. Раз его имена прекрасные, значит, лишить их, их проявлений и их следствий – это вздор и это абсурд. И абсурдное утверждение в отношении Аллаха Субхану Тааля. Именно поэтому Аллах Субхану Тааля высказывает порицание в Коране тем людям, которые отрицают в отношении Него, Его амр и нахи, то есть приказывание и запрещение, награду Его и наказание. И говорит Аллах Субхану Тааля, что тем самым, когда человек отрицает приказ, запрет, со стороны Аллаха Субхану Тааля, награду наказания. Тем самым человек приписывает Аллаху Субхану Тааля то, что не подобает ему. То, к чему не имеет Аллах никакого отношения, далек и причист от этого. И Аллах Субхану Тааля говорит, что это скверное суждение о нем. И что тот, кто так судит об Аллахе, тот не ценит Аллаха должной ценой и не возвеличивает Аллах Субхану Тааля должным возвеличиванием. И говорит Аллах Субхану Тааля, те, кто отрицает пророчество, И то, что Аллах посылает посланников и не посылает Писание, говорит «Вама кадару Аллаха кахадри». Они не ценили Аллаха должной ценой. «Изгалю ма анзар Аллах аля башар мишей», когда сказали «Аллах не спасал ничего человеку». Они не ценили Аллаха должной ценой. Они отрицали следствие чего? Имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля, Он, который знающий, мудрый, и все другие Его имена и атрибуты, они подразумевают, что из них вытекает обязательно то, что Он посылает посланников к людям, не посылает им Писание, не оставляет их просто так. Его имя мудрый. Из него вытекает атрибут мудрости. Это значит, что Аллах Субхану ва Тааля не может быть так, что Он оставил людей просто так, вытворяют, что хотят, а потом, что оказываются ненаказанными, ненагражденными. Вот к чему приводит, что отрицание атрибутов действия Аллаха Субхану ва Тааля и потом, что, в чем это проявляется. Относительно тех, которые отрицают судный день и отрицают загробную жизнь, и отрицают награду и наказание. Аллах Субхану ва Тааля говорит также: «Вама кадару Аллаха хакка кадрихи». Смотрите, опять Аллах Субхану говорит. Не ценили они Аллаха должной ценой. Опять, значит, приписывать Аллаху то, что не подобает Ему. Отрицать это. Не ценили они Аллаха должной ценой. «Валь арду джамиян кабдатуху йаум аль кияма». А земля вся в пригоршне Его в судный день. «Вассамавату маклуяту биямини». А небеса свернуты Его десницей. А тех, кто уравнял разные творения, то есть несовместимые друг с другом творения Аллаха, уравнял и приравнял участь благочестивых рабов и нечестивцев, верующих и неверующих. А часто можно сказать, что какая разница, верующий, неверующий, благочестивый, нечестивый, все равно один исход у всех. Да? Кто так говорит, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ам хасиба аллазина чтараху сийяат, аннаджалахум каллазина аману амилу салихат, саваан махьяум ва маматум са, ама яхкуму». Неужели полагали те, которые творили зло, что мы сделаем их подобными тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, одинаковыми в этой жизни и после смерти? «Са ама яхкуму». Как плохо они судят, скверно они судят. Аллах говорит, что это суждение, оно скверное, подобного рода, не подобает Аллаху. Что подобного рода заявления отрицают Его имена и атрибуты, не приемлют Его имена и атрибуты подобного. Чтобы в Его царстве творили люди разное, а потом оказывались одинаковыми в итоге по своей участи и исходу. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Афахасибтум аннама халакнакум абаса, ваннакум илейна ла турджаун». Неужели вы полагаете, что мы создали вас зазря, понапрасну, и что вы к нам не вернетесь? «Фатааля Аллаху аль-маликуль хак, ля иляха илляху раббул аршиль карим». Далек и возвышен Аллах. Все от таких вещей, таких заявлений. «Аль-малик» – царь. Простой земной царь, если в его царстве кто-то совершает беззаконие, а кто-то ведет себя хорошо. И при этом отношение ко всем одинаковое. Что скажете о таком царе? Аллаху Акбар. Аллах Субхану говорит: «Аль-Малик, царь истинный, не допускает наличия у него этого имени, соответственно, атрибут, аль-мульк, власть, и вытекающие из этого действия, не допускают подобного. Аль-Хак, царь истинный дальше». «Ля иляха илляху» – нет божества, достойного поклонения, кроме Него, истинного божества нет, кроме Него. «Раббуль аршиль карим» – Господь благородного престола. То есть Он далек от подобных мыслей людей, от подобных утверждений. Отрицают подобные утверждения Его имена и Его атрибуты. И подобных примеров в Коране много. В них, в этих примерах, Аллах Субхану ва Тааля в этих аятах отрицает в отношении себя то, что противоречит значению Его имен и Его атрибутов. То есть Его имена и атрибуты, значит, обязательно что? Подразумевают смысл, подразумевает действие его. Подразумевает наличие у них проявлений, того, на чем проявляются они. И Аллах Субхану в Коране вот так вот во многих местах отрицает в отношении себя то, что противоречит значению его имен и атрибутов. Потому что если утверждать подобное в отношении Аллаха Субхану ва Тааля, эти вещи, которые противоречат значению его, его имен и атрибутов, значит отрицать совершенство этих имен. Значит отрицать тот совершенный смысл, на который они указывают. Например, имя Аллаха Субхану ва Тааля Аль-Хамид Аль-Маджид. Аль-Хамид Аль-Маджид, достохвальный, достославный. Это имя подразумевает невозможность того, что человек предоставлен себе просто так. Сам себе, без руководства Аллаха, без приказов, без запретов, без возмездия, без воздаяния. Ему ничего Аллах не приказывает, ничего не запрещает. Имя это Аллаха, Аль-Хамид, Аль-Маджид, достохвален, достославный, что отрицает это. То же самое имя его Аль-Хаким отрицает это, есть мудрый. Отрицает возможность чего? Что человек просто так живет бесцельно, не приказывается ему, не запрещается, не наказывается он и не награждается. То же самое его имя Аль-Малик. Аль-Малик, царь. Его имя Аль-Хай, живой. Не допускают они чего? Отсутствие действия. Более того, аль-хая, жизнь, оно, собственно, подразумевает, что его суть – это действие. Потому что каждый живой, он фааль, он действующий. То, что Аллах, субхану тааля, халик, то, что он каюм, это, в свою очередь, связано с атрибутом каким? С атрибутом жизнь. То есть, это как бы подразумевается, что атрибут жизнь подразумевает то, что Аллах, субхану создатель, то, что Аллах, субхану вседержитель. Имя Аллах, субхану тааля, самиу аль-басир. Из него вытекает наличие чего? Того, что есть те, кого Аллах Субхану слышит. Наличие слышимого. То есть, раз у Аллаха Субхану есть имя, самия, значит, у Аллаха Субхану есть атрибут какой? Сама, слух. Ложь изрекают те, которые говорят, да, Аллах самия, слышащий, но у него нет слуха. Он не слышит. То есть, нет слуха. Хорошо? Ложь. Раз Аллах Субхану самия, значит, у него есть атрибут сама. Раз есть атрибут сама, значит, есть что действие. Аллах Субхану Тааля слышит. Аллах Субхану слышит. Раз Аллах Субхану слышит, значит, есть то, что слышит Аллах Субхану Тааля. Есть что? Проявление, да, его действия. Или то, на чем проявляется это его действие. То же самое аль-басыр, значит, есть то, что видит Аллах Субхану Тааля. Те, кого видит Аллах Субхану Тааля. Имя халик. Если есть имя Аль-Халик, Творец, значит, есть атрибут сотворения. Значит, есть что? Действие его. Он творит, и значит, есть что? Результаты этого действия, проявление его. Есть сотворенное. Наличие Творца подразумевает наличие чего? Сотворенного. Имя Разик, дающий пропитание. То же самое. Имя Аль-Малик, царь. Означает наличие царства, наличие мироздания, где распоряжается и управляет Аллах Субхану Тааля. Означает, что он дает, или что он лишает, что он благодеет, что он проявляет справедливость, что он награждает, что он наказывает. Все это вытекает из имени Аль-Малик. Или имя Аль-Бар, Аль-Мухсин, благодеющий, дающий Аль-Муати, Аль-Маннан. Дарящие и подобные имена, все они подразумевают наличие у них что? Проявлений, наличие у них следствий. Это понятно. Если это понятно, то к чему говорил это автор, а к тому, что видит в грехе человек что? Имена и атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. То есть в вопросе греха, рассматривая его, анализируя этот вопрос, он приходит к чему? К укреплению понимания и веры. В вопросе аль-асма ва сифат. Если то, что мы сказали до этого, понятно. На примере мы привели. Имя Сами означает то-то. Да, мы сказали. Имя Аль-Халик означает то-то. Человек знает, что Аллах, субхану тааля, есть имя Аль-Гафар и есть имя Тавваб. Аль-Гафар значит всепрощающий, прощающий. Тавваб значит приемлющий покаяние. Раз у Аллаха есть эти имена, значит, обязательно должно быть то, с чем связаны эти имена. Значит, должны быть что? Атрибуты прощения, принимания покаяния. А раз есть такие атрибуты, они должны проявляться. Должны быть действия, должны быть проявления их. И те, на ком они проявляются, то на чем оно проявляется. Значит, обязательно должно быть что? Прегрешение. Значит, должно существовать прегрешение, которое будет прощать Аллах Субхану ва Тааля. Вот так вот это видят в грехе, в прегрешении люди, которые имеют это знание. Раз Аллах Тавваб, значит, должно быть что? Покаяние. Значит, должно быть прегрешение, потом покаяние, которое будет принято Аллах Субхану ва Тааля. Должны быть грехи, которые прощает Аллах Субхану ва Тааля. То есть это такова мудрость Аллах Субхану ва Тааля. Обязательно, если есть имя Аллах Субхану ва Тааля Аль-Хаким, значит, должно быть то, в чем проявляется мудрость Аллах Субхану ва Тааля. То, что связано с этим атрибутом, проявляется на нем при мудрости Аллах Субхану ва Тааля. Потому что эти все имена... Тавваб, Аль-Гафар, Ар-Рахим, прощающий, приемлющий покаяние или мудрый. Эти имена подразумевают их следствие точно так же, как имя Аль-Халик, Творец, или имя Разик, который дает пропитание, или дающий, или лишающий, подразумевают наличие чего? Создание того, кто получает пропитание, подразумевает наличие тому, кто Аллах Субхану дает, кого он лишает. Потому что все имена Аллах Субхану, все они хусна, все они прекрасные. Все они прекрасные, достигающие верха совершенства в своей красоте. Аллах Субхану ва Тааля, Он Аль-Хамид Аль-Маджид. Аль-Хамид Аль-Маджид – достохвальный, достославный. Значит, у Него есть хамд и у Него есть маджд. Есть достохвальность и есть что? Достославность. Это подразумевает наличие их проявлений. Одно из их проявлений – одно из проявлений достохвальности Аллаха Субхану, этого имени достохвальный, Аль-Хамид, Аль-Маджид, это то, что Аллах прощает промахи. Это одно из проявлений. Аллах Субхану ва Тааля извиняет человеку, когда он оступается. Человек, когда он оступается. Прощает ему его злодеяния, совершенные им преступления. Имея при этом совершенную кудра, совершенное могущество, совершенную возможность взыскать с человека, зная прекрасно, какое преступление он совершил и чего он заслуживает, и какой размер наказания заслуживает он за это. Значит, его хильм, то есть сдержанность Аллаха Субхану ва Тааля, она после чего? После ильма. Хильм обязательно сочетается с чем? С ильмом. Это указывает на совершенство. Его прощение сочетается обязательно с чем? С кудра. С возможностью наказать. Поэтому это что? Совершенное прощение. Никак... Тот, кто не имеет возможности наказать, ну что ему остается? Простить остается ему только. Нет, Аллах Субхану ва Тааля, его хильм, сдержанность, сочетается с ильмом. Он знает преступление, знает, что заслуживает человек. Его прощение сочетается с его могуществом. Он может наказать. Его магфира, извинение им, оно сочетается с совершенной мощью. Совершенной мудростью. Как в Сур-Аль-Маида приводится слова Аль-Масиха, Мессии, Исы, он говорит, «Ин туазибхум файнам ибадук». Если ты накажешь их, то они твои рабы. «Ва ин тагфир лум файнак анта аль-азизу хаким». А если ты простишь им, то поистине ты аль-азиз, могущественный, хаким, мудрый. То есть твое прощение, оно проистекает из совершенства твоего могущества и твоей мудрости. То есть это прощение кого? Могущественного и мудрого. Не как люди, которые зачастую прощают, потому что у них просто нет сил наказать. Из-за слабости. Или прощают, потому что не знают, что на самом деле сотворил кто-то там, кого они прощают. Не знают на самом деле истинное положение вещей. Нет, ты алимун бихаттык. То есть ты знаешь свои права, которые попраны. И ты можешь взыскать за них полностью. И ты мудрый, когда берешь, взыскивая с человека. Если человек посмотрит на проявление имен и атрибутов Аллаха Субхану Тааля в этом мире, в повелениях Аллаха Субхану Тааля, тогда он поймет, что источником предопределения вот этих вот прегрешений со стороны рабов, источник предначертания рабам прегрешений, которые они совершают, это что? Совершенство имен и атрибутов и действия Аллаха Субхану Тааля. И конечная цель этих прегрешений также, она предполагает достоинство, достохвальность и славу Аллаха Субхану Тааля. Как конечная цель этих прегрешений подразумевает, и что, как мы до этого говорили, Рубубия Аллах Субхану Тааля, то есть господство его, Илахия, божественность Аллах Субхану Тааля. Во всем, что предопределяет Аллах Субхану Тааля, во всем, что предначертано им, в этом есть предельная мудрость, в этом есть знамения, великие знамения, в этом есть ознакомление Аллаха своих рабов с собой. То есть Аллах разъясняет рабам, кто он, его имена, его атрибуты. И в этом есть, все, что предопределяет Аллах, в этом есть то, что вызывает любовь к нему со стороны творения, заставляет поминать его, благодарить его, поклоняться ему посредством его прекрасных имен. Каждое имя Аллаха, у него есть специальное, касающееся его поклонения Аллаху. Каждое имя связано со своим специальным поклонением, которое выражается в знании, выражается в поведении человека, в состоянии. И самые лучшие рабы Аллаха, лучше всех Аллаху поклоняются те, кто поклоняется Ему посредством всех Его имен и атрибутов, о которых сообщил Аллах человеку. То есть, поклонение Аллаху посредством какого-то Его имени не мешает Ему поклоняться Аллаху посредством других Его имен. Не отклоняет его от поклонения Аллаху посредством других его имен. Как, например, люди, которые поклоняются Аллаху посредством его имени Аль-Кадир, Всемогущий, отклоняются от поклонения ему посредством его имени Аль-Халим, Аль-Рахим, Сдержанный, Милостивый. Или наоборот. Или человек, который поклоняется Аллаху посредством его имени Аль-Му'ти, Дающий. Отвлекается и забывает от поклонения Аллаху посредством его имени лишающий, запрещающий, отказывающий. Или те, которые поклоняются посредством имени Ар-Рахим, Аль-Афу, Аль-Гафур, милостивый, то есть милующий, прощающий, извиняющий, поклоняются посредством этих имен, но это отвлекает их от поклонения посредством имени Аль-Мунтаким, взыскивающий, отмщающий. Или поклоняется Аллаху посредством его таких его атрибутов, как любовь, благодеяние, доброта, мягкость. При этом это отвлекает его от поклонения Аллаху посредством его имен, таких атрибутов, как справедливость, могущество, величие и так далее. Итак, самое совершенное поклонение, когда человек поклоняется Аллаху посредством всех его имен. И это есть путь совершенных людей, совершенных рабов Аллаха Субхану Тааля, которые идут к Аллаху Субхану Тааля. И, собственно говоря, этот путь, его требует от нас Коран. Он почерпнут из Корана. Аллах Субхану Тааля говорит: «Валиллахиль асмауль хусна». Аллаху принадлежат «Аль-Асма Аль-Хусна» – прекраснейшие имена. Вот они, имена прекраснейшие, которые сообщил нам Аллах Субхану Та'аля. «Фад'у биха» – «Взывайте к нему по ним». «Взывайте», то есть делайте дуа к нему по ним, посредством этих имен. Как делать дуа? Дуа, мы с вами знаем, что дуа – это не только просьба. Дуа – это и поклонение. Слово «дуа» в арабском языке означает как просьбу к Аллаху, так и вообще поклонение Аллаху Субхану Тааля. Дуа делится на два вида. Дуа аль-ибада и дуа аль-мас'аля. То есть дуа – просьба к Аллаху и дуа аль-ибада – поклонение. Если человек что-то просит у Аллаха Субхану Тааля и говорит: «О Аллах, дай мне что-то, да, или защити меня от чего-то», это будет дуа – просьба. А если человек совершает намаз или постится – или совершает джихад на пути Аллаха Субхану Та'аля. Или дает садака. Это дуа, тоже дуа. Но это дуа ибада. Так вот, Аллах Субхану говорит: у Аллаха прекраснейшие имена, взывайте к нему. Или делайте дуа к нему посредством них. Это дуа включает в себя и просьбу к Аллаху. То есть ты просишь: «Я Рахман, о, милостивый, помилуй меня». И это дуа ас-сана, это дуа возвеличивания, восхваления Аллаха Субхану Та'аля. И это дуа та'аббуд, поклонение Аллаху Субхану Та'аля посредством этих имен. И Аллах призывает, зовет своих рабов к тому, чтобы они знали Его по Его именам, по Его атрибутам, хвалили Его при помощи этих имен и атрибутов. И чтобы они взяли свою долю из поклонения Ему посредством этих имен и атрибутов. На самом деле, то, что говорится здесь сейчас, это очень глубокие, очень важные вещи. Каждая из них требует размышления. Действительно, люди отклоняются в сторону от прямого пути, когда начинают поклоняться Аллаху посредством каких-то Его имен, забывая поклонение посредством других Его имен. Те, которые говорят только о любви Аллаха Субхану Та'аля, о Его милосердии, забывают про наказание Аллаха. Эти впадают что? В то, что впадают некоторые крайние суфисты, у которых преобладает эта сторона. Они забывают о страхе перед Аллахом Субхану Та'аля. Наоборот, другие, которые только поклоняются посредством атрибутов, касающихся наказания или возмездия, забывают о том, что Аллах Субхану Тааля милостивый, прощающий, и эти впадают в такие заблуждения, как хариджизм и прочее. Хорошо. Аллах Субхану Тааля любит то, что вытекает из Его имен и Его атрибутов. Аллах Субхану Тааля алим, знающий. Аллах Субхану Тааля любит каждого знающего. Аллах Субхану Тааля джавад, щедрый, и Он любит каждого щедрого. Аллах Субхану Тааля витр, то есть единственный. Витр, мы знаем, это нечетный или единственный. И Аллах Субхану Тааля любит нечетное. Аллах Субхану Тааля джамиль, прекрасный, и Он любит красивое, любит прекрасное. Аллах Субхану Тааля афу, прощающий, Он любит прощение и тех, кто прощает. Аллах Субхану Тааля аль-Хайи. Хайи, то есть застенчивый. И Аллах Субхану Тааля любит застенчивость, стыдливость. Стыдливых, застенчивых людей. Аллах Субхану Тааля бар, благодеющий. И Он любит благодеющих, благочестивых. Аллах Субхану Тааля шакур, благодарный. И Аллах Субхану Тааля любит благодарных. Аллах Субхану Тааля сабур, терпеливый. Аллах Субхану любит терпеливых. Он халим, сдержанный, благоразумный. И Он любит сдержанных и благоразумных. И из-за того, что Аллах Субхану ва Та'аля любит покаяние, любит прощать, любит извинять, Он создал тех, кого Он прощает. Тех, чье покаяние принимает, тех, кого Он извиняет. И предопределяет, соответственно, человеку то, что с его стороны происходит, то, что нелюбимо Аллаху Субхану Тааля, происходит прегрешение, Для чего? Для того, чтобы из этого потом вытекло то, что любимо Аллаху, а это прощение и покаяние. Посмотрите мудрость Аллаха Субхану. Аллах Субхану предопределяет, чтобы со стороны раба произошло то, что нелюбимо ему, нелюбимо Аллаху, то есть прегрешение, чтобы потом из этого вытекло то, что любимо Аллах Субхану Таля, прощение и покаяние. То, чем он доволен. И говорит, конечно, это видение в вопросе прегрешения и его результатов, это видение, оно величественнее, мощнее того, чтобы можно было охватить его книгой или охватить его в речи. Но мы, говорит он, лишь указали, Ибн-Аль-Каим говорит, лишь указали маленьким указанием, которое укажет на то, что за ним уже потом. Валлаху аль-муваффик аль-муин, а Аллах, он который дает тауфик, содействие, который дает помощь. Это что касается этого мащада, этого видения. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير